красиво шикалочи, то ж ты развесила уши. Дорогие макичи, сладкие ваши калачи, хочется очень их кушать. Я хочу, хочу, хочу маку, разгонять, гонять, гонять тоску. Эх, разгоню, гоню, гоню тоску, жениха тебе я не найду. Ваши калачи, что ж ты развесила уши? Дорогие москвичи, сладкие ваши калачи, хочется очень кушать.